Рисово-творожный пудинг с черносливом. На две порции 1 стакан риса, 2 стакана воды, 400 граммов творога, 1 стакан чернослива без косточек, 2 яйца, оливковое масло, соль, сахар. Чернослив промыть и порезать. Рис сварить до готовности и протереть. Творог протереть через сито и смешать с протертым рисом. Добавить растертые с сахаром желтки и взбитые с солью белки. Перемешать и разложить в смазанные оливковым маслом формы. Сверху закрыть их фольгой. Готовить на пару 45 минут. Подать с клюквенным киселем.